Этими требованиями объясняется и тот круг проблем, которые решали ученые того времени. Это были главным образом исследования движущих сил и этапов познавательного развития. Такая тесная связь детской психологии с практикой вызывала справедливую озабоченность некоторых ученых, опасавшихся, что утилитаризм не даст возможности сформироваться теоретическим основам этой науки. Именно от такого понимания детской психологии предостерегал американский психолог Джеймс в своей книге «Беседы с учителями о психологии» 1899 года. Он считал, что психология не должна объяснять учителям, как учить детей. Страница 154. Психологические знания должны обратить внимание педагогов на необходимость исследовать внутреннюю жизнь учеников. Об этом же говорил и психолог Мюнстерберг, который подчеркивал, что в отличие от психотехники, основателем которой он являлся, педагогика должна ориентироваться на психологические знания, преимущественно при отклонениях от нормы, например, при исследовании причин утомляемости учеников, дефектов чувств. Эти идеи психологов прошлого века не потеряли своей актуальности в настоящее время, особенно в связи с развитием практической психологической службы. Отцом детской психологии по праву считается английский эмбриолог и психолог Преер. Если до него исследовали отдельные проблемы и давали беглые эскизы развития психики ребенка, то Преер взялся за целостный анализ проблемы и систематическое наблюдение. В его книге «Душа ребенка» 1882 года давалось описание психического и биологического развития ребенка с рождения до 3 лет. Преер испытал влияние эволюционного подхода и в своей книге сделал попытку проследить психогенезис, выявив и описав последовательность отдельных моментов развития. Он сделал вывод, что в области психического развития проявляется биологическая наследственность, которая и является в частности основой индивидуальных различий. Преер стремился не только раскрыть содержание детской души, описать развитие познавательных процессов, речи, эмоций ребенка, но и научить взрослых понимать детей с помощью объективных методов. С этой целью в приложении к своей книге Преер поместил образец дневника, который намечал канву изучения детей каждого возраста. Страница 155. Дневниковые наблюдения на протяжении длительного времени оставались единственным методом исследования психического развития детей. Уже у Пестолуцци вел дневник наблюдений за своими детьми. Большой интерес представляют упоминавшиеся выше дневниковые наблюдения Чарльза Дарвина за развитием его сына Фрэнсиса, которые были опубликованы в 1877 году. Однако с расширением предмета психологических исследований недостаточность только дневниковых наблюдений становилась все более очевидной. Кроме того, субъективность дневниковых записей ограничивала область использования полученных материалов, поэтому такое значение имело появление новых методов, дававших возможность объективного и непосредственного исследования генезиса психики ребенка. Кроме методов, разработанных в экспериментальной лаборатории Вунта, большое значение имели исследования памяти, проведенные Эббингаузом, а также работы Гальтона, прежде всего его методы исследования индивидуальных различий. Накапливая данные о развитии детей, детская психология нуждалась в методах математической обработки. Этой цели служили разработанные Гальтоном основы математической статистики, как и работа его ученика Пирсона, занимавшегося проблемами корреляции. Эти работы дали возможность в дальнейшем сформировать целую систему объективных методов психологического исследования детей, в том числе тесты и естественные, и формирующие эксперименты. Стэнли Холл. Рождение педагогии. Развитие детской психологии в конце 19-го – начале 20 века было тесно связано с педагогией, наукой о детях, созданной американским психологом Стэнли Холлом 1844-1924 годы. Кон был учеником Вундта, пройдя стажировку в его лаборатории в Лейпциге. Вернувшись в Америку, он организовал при Балтиморском университете первую экспериментальную лабораторию по изучению ребенка, а также начал издавать журнал, посвященный проблемам детской психологии.